Глава 11. Неважно, кто из нас столкнется с адом. «Черт возьми!» — от души воскликнул Грей. «Что?» — Ремир оторвался от заполнения отчета. «Я... потом». Грей перечитал последнюю запись дневника Раона. Затем снова. Хотелось взвыть. Он должен был найти маньяка в настоящем, а не убийцу среди прошлого. А теперь? Теперь-то что делать со всем этим? Да и насколько можно доверять записям мальчишки? «Есть закурить?» — сдавленно спросил Грей. Ремир кинул пачку сигарет. Коршун торопливо чиркнул зажигалкой и с новой силой всмотрелся в лист бумаги, исписанный слишком крупным неровным почерком. «Меня заперли в спальне. Отец Гаста сказал, что я должен дождаться, когда приедут родители. Наверное, это потому, что я плохо стараюсь. Сегодня на занятии отец Гаста кричал на меня и еще сказал, что я подвожу его, а Эйнар может больше. Неправда, он ничего не умеет, только болтает. Наверное, у отца Гаста что-то случилось. Он никогда не кричал раньше. Он назвал меня негодным и заставлял использовать незнакомую мне магию. Я даже упал в обморок в середине занятия. Кьяра, с которым я сражался, посмеялся потом. Отец Гаста не позволил уйти, и мы дрались, пока у Кьяра тоже не заболело сердце, и он сам не упал в обморок. Отец Гаста отпустил меня, а сам остался с Кьяра. Может, он хочет меня заменить? Край листа оказался более тонким на ощупь, как если бы на бумагу пролили воду или на нее упала слезинка. Это была последняя запись дневника. Грей сверил дату. В тот день Раон убил другого ученика. Строки оставляли слишком много вопросов. Итак, первый. Как на самом деле происходит обучение, если ученики падают в обморок, у них болят сердца, и они не удивляются этому? Или это особые занятия Сальварда? Второй. Кьяра был тем убитым Раоном учеником, но что произошло до? Мог ли он быть еще одним выбранным, про которого Анесса не знала? Третий. Чего хотел Альварда на самом деле? Воспитать истинно верующего, может, самого сильного мага? Город запомнил его как заботливого директора школы Ордена Жизни, который провел на своем посту почти 30 лет и так много сделал для других. А мог ли он... Четвертый. Раон не понял, что убил ученика. Однако маги крови чувствуют сердечные ритмы людей. Как далеко зашло их сражение на самом деле? Пятый. Альварда остался рядом с Кьяра. Между тем все были уверены, что это Раон приставал к парню и не сдержал силы. Отец Гаста скрыл свои занятия. Кто убил мальчика на самом деле? Шестой. Если виновником был не Раон, то чего хотел Альварда? Избавиться от Кьяра? Избавиться от разочаровавшего его ученика? Седьмой. Почему Раон не рассказал о занятиях? Грей достал из пачки еще одну сигарету. Так или иначе, теперь Кавада в его глазах предстал жертвой. Конечно, запись не отменяла его вины в последующих убийствах. Но началось-то все с учителя. Даже если это Раон убил Кьяра, Альварда заставлял его практиковать магию до обморока и боли. Оскорблял, специально подначивал. Как сказала бы Анесса, маленький одинокий мальчик, за которого выбрали судьбу. Был еще один важный факт. На всех допросах и во время суда Раон клялся, что не убивал. Возможно, так говорить ему велел отец, но как надолго хватило бы твердости 14-летнему мальчишке, запертому в одиночестве? Если он правда не убивал, и это сделал Альварда Гаста. «На!» Ремир с шумом поставил на стол чашку с кофе. «Выпей, на тебе же лица нет. Что ты там вычитал?» «Спасибо». Грей с наслаждением сделал глоток, но слишком кислое послевкусие перебило все удовольствие. «Такое чувство, что в этом проклятом городе у всех двойное дно. Хоть ты-то не прячешь тайн». Ремир как-то странно дернулся и сразу отвел взгляд, но голос зазвучал со знакомой насмешкой. «Эй, ты обвинять меня вздумал? Рассказывай, что произошло, давай подумаем». Грею не понравилась реакция друга. Неужели и он, как некоторые, продался и начал брать взятки? Или о каком таком втором дне сразу подумал Ремир? Ладно, не это было сейчас важно. Необходимо срочно сделать запрос по поводу Алета Аманьосы и начать слежку за Эйнаром Амада, а также больше узнать об Альварда Гасте. Две версии, двое подозреваемых. Нужно уцепиться за обе и запомнить. Нельзя верить никому. «Черт возьми!» — от души воскликнул Грей. «Да что опять?» Ремир развернулся на стуле. Вторая новость пришла через пару дней, и сразу одна из версий выступила вперед. «Ты знаешь, скольким удавалось сбежать из Рицума?» Ремир насторожился. «Единицам, да и те погибали, пробираясь через леса. Ты же не хочешь сказать, что...» «Хочу. Его зовут Алета Аманьоса. Считается, что он умер во время обвала на каменоломне. Однако один из охранников доложил на начальника тюрьмы, что тот помог заключенному сбежать. Разбирательству не дали ход, но это необходимо проверить. Аманьоса слишком подходит на роль второго маньяка. Я думаю о том, что это некромант, который убивает и оживляет тела. Сам помнишь историю со шлюхой?» «Маг крови, значит?» «Да. В Рицуме магию глушат таблетками. Но магия возвращается, стоит только перестать их принимать». Ремир провел рукой по коротким черным волосам взад-вперед. «Ты же знаешь, что в Ордене Крови у второго отделения есть свои прикормыши. Возможно, они помогут тебе». Грей скривился. «Прикормыши?» «Да, стоило признать, что на некоторых преступников полиция действительно закрывала глаза, если они сотрудничали с отделениями и делились сведениями. Но как же он не любил с ними работать? Это было таким чернющим и зловонным пятном на репутации полиции, что касаться его не хотелось. Приходилось». «Нет, я справлюсь своими силами. Надо кое-кого проведать». «Оша?» Знакомец принадлежал кочевому народу Оша, известному как воры и конокрады, шумные скитальцы без дома, но в нем ничего от них не было. У Грея даже язык не поворачивался назвать его прикормышем полиции. Каждая встреча напоминала хорошо продуманную торговую сделку. «Его самого». «Ясно. А кто второй подозреваемый?» «Эйнар Амада». «Ты спятил! Такого не может быть!» «Когда я поговорил с ним, я тоже так решил. Он мне чуть ли не святым показался. Есть в нем что-то необычное. Но факты говорят честнее, чем люди. У меня нет доказательства, и я подозреваю его уже меньше, чем Аманьосу. Но слишком уж тесна его история, переплетена с историями Раона Кавада и Альварда Гасты». «Черт возьми, Грей, куда ты влез?» Ремир покачал головой. «Тебе мало того дела. Если речь идет о магах, передай во второму отделению и успокойся». Коршуны схлестнулись взглядами, как два дуэлянта, решивших стреляться до последнего. «Я начал это дело, мне его и заканчивать», произнес Грей голосом, нетерпящим возражений. «Что было тогда, то...» Инспектор не сдержал дрожи. «То уже случилось. Неважно, кто из нас столкнется с адом. Главное, чтобы ад не коснулся Алеонта». Но казалось, что это уже произошло. Дело вскрывало слишком многое из того, что творилось за городскими стенами. Однако, что тайны на этом закончились, совсем не верилось. 6 лет назад. Несмотря на поздний час, школу озаряли огни. Сквозь открытые окна лилась музыка. Во дворе весело стрекотали сверчки, и ночь была такой теплой, такой звездной. Открыв бутылку с вином, Эйнар с хитрой улыбкой протянул ее Алета. «Нашел у Альварда. Оказалось, у него целый тайник. Алета плюхнулся на скамейку в беседке и сделал глоток вина. Отовсюду слышались голоса. Ученики, отмечавшие окончание учебного года, разбрелись по разным углам, хотя большая часть оставалась внутри на танцах. «Слушай, а что дальше? Ты продолжишь учиться?» Обычная магия просыпалась в возрасте 10-11 лет. Обучение же длилось до 16. Это время заменяло университет, и учеников Ордена охотно брали на большинство должностей. «Конечно», — без запинки ответил Эйнар. «Еще 2 года, и я смогу занять достойное место в церкви. Альварда обещал, что начать службу я смогу уже сейчас. Пусть так. Я готов двигаться даже с низов. А ты? Альварда рассчитывает на тебя. Я тоже». Алета кивал в такт словам друга. Он мог получить неплохую должность уже сейчас, перевести мать и сестру в город, а мог проучиться еще 2 года, чтобы сразу высоко прыгнуть. Это время он проведет с Эйнаром, ставшим братом, с Альварда, который вел себя как отец. Даже с лечением сестры и матери директор помог. От них не хотелось уезжать, но и учеба никогда не была его настоящей целью. «Я не знаю», — честно признался Алета. «Мне хорошо здесь, но ты же знаешь, служба в церкви — это твой путь, не мой. Помнишь, когда мы познакомились, я сразу спросил о стипендии, это до сих пор главное». Эйнар сделал глоток вина и начал ходить по беседке взад-вперед. «Я не могу заставлять тебя, только ты знаешь, как правильно. Про себя я знаю, что, вступив в церковь, сумею сделать больше. Ты же помнишь слова Альварда?» Даже несмотря на вечерний сумрак, Алета видел, как ярко, как решительно горели глаза друга. В голове появился неожиданный вопрос. А если бы его самого столько лет воспитывал Альварда, вкладывал все те мысли, каким бы он стал? «А Леонте нужен бог, который вернет городу искру!» Алета изобразил скрипучий голос директора. «А что насчет 2 богов? Церковью управляет не один человек». Алета схватил бутылку и отпил еще вина. Она пустела ужасно быстро. «Ты слышишь себя? Тебе не смешно повторять про Бога?» Эйнар со смехом сел рядом. «Я все понимаю. Я так называю человека, который сможет вести церковь твердой рукой и дать людям защиту. Ты знаешь, что и королевская власть, и полиция давно продались. А Леонте погряз в преступлениях и нищете. У церкви есть силы это исправить. Нужен лишь правильный человек во главе. 2 человека». Он ткнул Алета кулаком в бок. «Думай давай. Решать тебе, но если что, вдвоем плыть легче, чем одному. А море у нас бурное».